В камере Леонид, не сняв даже куртку, упал на нары, прислонился лбом к холодной штукатурке, закрыл глаза. Странное думалось ему. Впервые за много лет он, партиец и атеист, воззвал к Творцу. Особенное хранение. Не убоюсь зла. Воззвал, и пули оказались холостыми. Выходит, ему ответили? Или напротив, ад, полагающийся каждому чекисту, начался еще здесь, на земле? А может, он просто слабый человек, не ровня таким, как Георгий Лафар? Жора бы не испугался, не стал бы просить и каяться. И тут Леониду стало совсем худо. Не вовремя вспомнил друга. Ох, не вовремя! В тот день Жора не улыбался. Таким Леонид его еще не видел. Хмурым, озабоченным, даже злым. Это было в июне 1918-го, когда его друг внезапно приехал в Питер. Они заперлись в кабинете на Гороховой, и Георгий, как-то странно морщась, положил на стол толстую тяжелую папку. «Читай, Ленька, читай!» На желтом картоне размашистая карандашная надпись «Американский портной». Вместо тесемок — ботиночные шнурки. Леониду даже показалось, что бумага пахнет ваксой. «Не может быть!» — твердо заявил он, пролистав первые страницы. «Не верю! Ложь!» «Правда!» — вновь поморщившись, возразил друг. «Он шпион, Ленька, самый настоящий. Завербован в североамериканских штатах 4 года назад. Получил гражданство, поселился в Нью-Йорке, был внедрен в редакцию газеты «Новый мир» для освещения работы товарища Троцкого. Вместе с ним весной 1917-го направлен из Америки к нам. Чем интересуется, там тоже есть. Американцы пытаются проследить контакты между нашим руководством и группой Парвуса в Копенгагене. Те самые германские деньги, о которых так много газеты писали. Только деньги-то не германские, а наши. Сейчас твой начальник, товарищ Урицкий, курирует перевод крупных сумм в банки нейтральных стран для нужд мировой революции. Операция под угрозой. Американский портной – наш враг. Но он же комиссар печати, пропаганды и агитации. Он редактор «Красной газеты». Совсем растерялся Леонид. В Питере считает третий человек после товарища Зиновьева и товарища Урицкого. «Именно», — кивнул Жора, — «арест невозможен. Принято решение о негласной ликвидации. Это не мы, чекисты, его приговорили, а Центральный комитет. Твоя кандидатура в качестве исполнителя одобрена. Не подкачай, Ленька». Он не подкачал. Год назад убийство портного вспомнили во время процесса над эсерами. В нем обвинили никому неведомого Сергеева, чему весьма удивился питерский налетчик Фартовый. Даже фамилию толком подобрать не смогли. Попросили бы его, он бы помог, подсказал. Скольких тогда в 1918-м расстреляли без всякого суда, просто в порядке красного террора, Леонид старался не думать. Да не рыбы, зубы паскудные. «Где она, ваша красивая работа, Феликс Эдмундович? Если даже Жора...» На мертвом лице мертвые пустые глаза, белые губы сжаты, на желтом лбу незнакомые резкие морщины. Георгий Георгиевич Лафар уже ответил и на суде земном, и на суде небесном. Ленька остался один.